Вечером того же дня. Сьюзан набрала номер любимой подруги. «Белла, ты была абсолютно права. Она тебя прекрасно знает и восхищается тобой». «Да, конечно же, она согласилась. Она приедет». Фархан уверена, что он не передумает в последний момент. Он вцепился за эту идею, как утопающий за спасательный круг. Для него горы и полное одиночество на его теперешнее настроение – предел мечтаний. Да, он возьмет частный самолет, конечно. Лала будет там почти в 3 часа дня, а Фархан около 7 часов вечера. Нет, ничего он не заподозрил, даже близко. Она тоже абсолютно поверила в мою историю. Все, давай молиться всем богам, чтобы у нас все получилось. Я клянусь, что куплю бутылку шампанского «Дон Периньон» за 500 долларов, и мы с тобой ее выпьем. Если только эти двое не сбегут друг от друга или не убьют друг друга. Нет? Ты уверена? Ну что ж, скоро сами все увидим.